Глава 38. Резкий рывок вперед, так что если бы я не был в состоянии сосредоточенности, то мог даже пропустить бы его, и вот Хидео бьет мне кулаком, объятым темной энергией, в голову. Таким ударом вполне можно оторвать голову, что, скорее всего, он и намеревался сделать, но я успеваю вовремя отклониться, и парень лишь слегка задевает мой шлем. К сожалению, для последнего этого оказалось слишком, и шлем треснул сразу в нескольких местах, да и электронная начинка пострадала, поэтому я без сожаления сорвал его с головы и отбросил в сторону. «Как?» – ошарашенно посмотрел на меня Хидео. «Как ты смог уклониться от моего удара?» «Это было не так и сложно», – пожал я плечами, впервые смотря на парня с начала нашего боя без защиты в виде шлема. «Я лишь немного не учел твоей скорости. Это помещение наполнено темной духовной энергией», – развел руками блондин, смотря на меня уже отчасти безумным взглядом. «Ты не должен был успеть среагировать!» «Прости», — виновато улыбнулся я, чем еще больше его взбесил, но, видимо, никто об этом мне не сказал. «Ах ты!» — не выдержал все же Хидео и вновь бросился на меня. Вот только после случившегося его воля ослабла, а в разуме поселился хаос, что сразу отразилось на его движениях, ставших слишком неряшливыми и недостаточно четкими. «Ты говорил, что в тебе не разглядели таланта», — начал говорить я, когда после обмена серии ударов мне все же удалось отбросить брата Эйка ударом ноги от себя. «Может, твой талант был недостаточным, чтобы понять своих наставников и их истинной силы?» «Нет, они считали, что я стану сильнее их, и поэтому не давали мне развиваться». Хидео смотрел на меня, убежденный в собственной правоте. «Серьезно?» Скептически хмыкнул я. «Тогда я попробую раскрыть тебе глаза». Блондин не стал ждать, когда я закончу говорить, и вместо этого набросился на меня, окутанный темной энергией, словно еще одним слоем брони. Казалось, сама тьма стала его верной спутницей, и сейчас у парня появились сотни рук, в каждой из которых вложено какое-то оружие, и он готов обрушить все это на меня». Правда, спустя миг эту волну встречал не Адриан Мацари, а некто другой. Недаром же говорят, что боевые искусства выросли из подражания. Я столько времени потратил на изучение боевых техник, что показывали мне мои наставники, что невольно проникся их стилями, которые у каждого из них были уникальны в своей целостности. Они являлись частью их пути и их развития как мастеров боевых искусств. И пусть я в своем нынешнем состоянии не мог бы стопроцентно повторить все за ними, да и вряд ли бы кто смог, но некоторые моменты мне были вполне доступны. Так что сейчас против Хидео Мала, внука старейшины Дадзё, последний приют и брата девушки, которую я искренне люблю и не вижу ее в иной роли, кроме как стать моей женой, выступал не я, а один из моих наставников». Нил Беккер всегда был в моем понимании неудержимой силой стихии, которая действует по собственной прихоти, и только железная воля самого мужчины сдерживает его от того, чтобы не обратить все вокруг себя в очаг разрушений. Именно его стилем боя я встретил атаку Хидео и не просто встретил, но и отбросил его назад, просто разорвав в клочья тьму, окутывающую его. Энергия мастера Беккера подобна палящим лучам солнца, и тьма ничего не могла сделать с этим. Разумеется, моего противника это не остановило, но все же изрядно потрепало. Темная энергия еще была рядом с ним, и вот он с силой отталкивается от пола, чтобы пронзить рукой, словно мечом, мое тело. Вот только он встречает пустоту. «Медленно!» Тихо и с большими паузами произношу я и наношу два стремительных удара крест-накрест своими дубинками. И плевать, что они не обладают лезвием, чтобы рассекать цель. В руках Тэй Маками любое оружие может стать смертоносным клинком, а за ее движениями уследить могут лишь очень немногие, и Хидео не один из них». Тем более этот парень исчез до того, как мастер Маками появилась в Дадзё, и он просто не мог ее знать достаточно хорошо, чтобы успеть правильно на это отреагировать. Правда, я и сам от себя не ожидал, что, начав подражать мастеру Маками, еще и начну говорить так же, как она. Забавный побочный эффект, но об этом подумаем позднее. Хидео из-за всего происходящего был просто полон ярости, что выливалось в увеличении количества темной энергии, которая уже клубилась в помещении, словно туман в предрассветный час. Он вновь бросился на меня, но на пути парня оказался стул, а когда он отбил его в сторону, то в него полетели другие предметы. Впрочем, одними бросками я не ограничивался и стал использовать любой предмет, что мог подвернуться мне под руку. Именно так действовала бы Нури Торвар, но самое интересное наступило в тот момент, когда я позволил оказаться Хидео рядом со мной. Он хотел перехватить мою руку, в которой находилась самая обычная шариковая ручка, и у него это даже почти получилось. Я только и успел что чиркнуть кончиком ручки по его щеке, оставив длинную синюю полоску из чернил. Но атаковал я его для того, чтобы отвлечь внимание, ведь во второй руке у меня была ампула с ядом, которую я без промедления раздавил, и мы оба оказались в облаке газа. Хидео, закашлявшись и попытавшись вытереть заслезившиеся глаза, попробовал разорвать дистанцию, но куда ему уйти от меня, когда я успел изучить все его движения? Николас Харонар никогда не показывал мне этого напрямую, уча действовать в ритме противника в первую очередь, чтобы действовать от обороны и уже тогда менять ход сражения. Вот только во всем этом присутствовала и обратная сторона. Если бы мастер Харонар выступал в роли охотника, то его добыче было бы не скрыться. Как бы ни пытался брат Эйка оторваться от меня, но я неизменно оказывался рядом и отражал каждую его атакующую связку. Все это лишь добавляло еще больше сумятицы в его действия. Хидео, взревев, стал использовать еще большее количество энергии. В его руках неожиданно стали появляться мечи, будто созданные из темной энергии. И в этот раз мне снова помогли навыки мастера Харонара, так как бы ни пытался ранить меня своим оружием мой противник, у него ничего не получалось. Это было по-настоящему опасно, так как в отличие от того, что общий фон в комнате мне нисколько не мешал действовать в полную силу, и также наполнял мое тело энергией, вот только эти мечи я чувствовал были слишком опасными для меня. Сам Хидео стал гораздо бледнее с момента их использования, а его вены стали черными и жутко выпирали на лице, уродуя его до этого смазливую мордашку. В сочетании же с красными из-за яда глазами он выглядел настоящим безумцем, который уже не думает ни о чем ином, кроме как добраться до своего противника». И все же такой напор он не мог держать вечно, и как только стремительные движения Хидео стали замедляться, замедлился и я. Самар Райлин вообще редко когда действовал быстро, если, конечно, не надо было снять очередную красивую девушку с удачных ракурсов. Но вот в бою он действовал медленно, и одновременно с этим в него очень сложно было попасть. И все же главным его оружием являлось знание человеческого тела, так что достаточно лишь правильной серии, казалось бы, едва заметных касаний, чтобы заставить тело противника испытывать боль или же наоборот потерять чувствительность. Замах правой руки блондина я пропустил мимо себя и тут же нанес ему стремительную серию ударов пальцами, используя не столько именно касания, сколько вливая в каждый из них внутреннюю энергию, которая дополняла мои действия и позволяла ударам проходить сквозь броню, будто ее и не было. Хидео, конечно, неплохо подготовлен, и на парализацию конечности я изначально не рассчитывал, но на мгновение его руку все же свело судорогой. Этого оказалось достаточно, чтобы меч, являющийся материализованной частью измененной мистической энергии, выпал из его руки, а я пинком отбросил и так потерявшую свою устойчивую форму меч в сторону. Со второй рукой я поступил примерно так же, и теперь пышущий злобой парень стоял напротив меня без оружия, и все же... его рукам быстро возвращался контроль, а значит, давать ему шанса на реванш было нельзя. Честно говоря, к последнему я не хотел прибегать, так как был не уверен, что смогу сдержаться, но раз мой мастер делал успехи в этом направлении, то должно получиться и у меня. Я мало что знал о жизни Кайроса Дорна, но что я знал точно, он очень любил сражаться, и его было не остановить во время боя, особенно если против него достойный противник, который может выдержать его удары. Как бы я ни относился к Хидео, и как бы сам он ни был погружен в свои заблуждения насчет моих наставников, но чего нельзя отнять, противником он был действительно достойным. Против кого другого я просто даже не подумал бы использовать подобный метод подражания и так рисковать, но я сейчас не видел другого выхода. Только так я мог его победить». И вот на сцену вышел мастер Дорн, который, весело улыбнувшись своему противнику, просто стал избивать его, постоянно перемещаясь и не давая противнику приспособиться под его движение. Никаких правил или ограничений, только бой, после которого будет лишь один победитель. «Хватит!» — закричал Хидео волной темной энергии, просто отбрасывая меня в панорамное окно, которая от столкновения потрескалась, но все же выдержала мое тело. «Не знаю, что это за уловки, но меня подобным не пронять!» — яростно крикнул он, вытирая кровь из разбитой губы. В целом, сейчас Хидео представлял собой печальное зрелище. В самый первый момент, когда я оказался тут, он выглядел как хозяин положения и как тот, через кого мне будет не пройти, но вот сейчас... Сейчас он был весьма потрепан после моих ударов, да и его броня была настолько покорежена, что он уже отбросил все элементы защиты в сторону, полагаясь лишь на крепость своего тела. Правда, подобное можно сказать и про меня. Пусть я и старался не обращать внимания на его ответные атаки, но блондин успел меня несколько раз серьезно достать. Только богатая практика выдерживать боль и игнорировать ее позволила мне и дальше атаковать парня. Да и подражание моим мастерам не прошло для меня без проблем. Каждый раз я перестраивал не только схему своих движений, но и подобное происходило на энергетическом уровне. А моя энергетика просто не была готова к таким нагрузкам. Так что можно сказать, что я за этот бой тоже изрядно выложился. По крайней мере, после того, как все это закончится, мне точно придется долго восстанавливаться, даже несмотря на свою регенерацию. «Говоришь, не пронять?» — с усмешкой на лице, которая была куда более целым, чем у моего противника, спросил я, поднимаясь на ноги. «Я тебе показал лишь малую часть того, чему меня научили мои наставники, которых ты так сильно не любишь. Все это мог бы и ты, если бы усмирил свою гордыню и прислушался к доводам разума. Может, они тебя потому и ограничивали, что ты слишком легко поддавался эмоциям?» Не выдержав моих слов, Хидео вновь исчез, чтобы оказаться буквально в шаге от меня. Уклоняться у меня не было уже никаких сил, но на самом деле я хотел, чтобы он оказался так близко от меня. Я даже не обратил внимания на нож, который этот парень воткнул в мой живот. Главное, что я смог схватить его за руку и посмотреть прямо в глаза парня, слишком погрузившегося во тьму и не понимающего, какую цену придется заплатить за эту силу. Да и силу ли, раз даже несмотря на преимущество в технике и опыте, он все еще не смог одолеть меня? Этот вопрос так и читался в его взгляде, и что скрывать, мне даже нравилось, как он сам разрушает собственное видение мира. «Знаешь», — тихо произнес я, твердо удерживая парня на месте, не давая ему сдвинуться ни на шаг, «я долгое время думал, что у меня нет таланта к боевым искусствам, и мне не стоит вообще пытаться идти этим путем. Но твоя сестра все изменила. Когда она появилась, моя жизнь изменилась. Ты отбросил то, что тебе готовы были предоставить ради большей силы, ну а я с радостью все это принял и прикладывал все больше усилий, чтобы даже с отсутствующим талантом достичь уровня, где я смогу защищать Эйка от всего, что ей может грозить», — улыбнулся я, придвинувшись еще ближе и сознательно насаживая себе на нож, который уже вышел из спины. «Правда, все это позволило мне получить то, чего я не ожидал. Знаешь, почему все так стремятся пробудить свою кровь?» — спросила и тут же ответил, смотря в недоумевающее лицо парня, который просто не понимал, почему он не может сдвинуться с места и даже не может остановить мою речь. «Потому что твоими учителями могут стать не только твои нынешние наставники, а я только недавно понял, что мне повезло, и я получил возможность учиться не только у собственных предков, но и у предков осколка чужой души во мне». «О чем ты?» — все же смог перебороть мое воздействие, Хидео. «Я расскажу, а лучше покажу», — доброжелательно улыбнулся я, а парень исступленно закричал. «Так просто отпускать его я не собирался».